Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Сегодня. Есть вещи, которые не надо знать. Нельзя. Вредно. Например, нельзя знать, что будет с нами после смерти. Можно предполагать, верить, философствовать на эту тему. А знать не надо. Никому не надо. Такое знание обесцвечивает жизнь. Хорошо. Спорьте со мной, возражайте, приводите 1000 аргументов, а потом задумайтесь. Вот вы знаете, не верите или догадываетесь, знаете. Что, легче? Жить легче? Вы мой шанс, Барготта. Мой шанс вернуться обратно. Эти ханжи выгнали меня. Им, видите ли, претит немотивированное насилие. Им не по душе жестокость при допросах. Я, опытный агент, вынужден прозябать в ледяной дыре на жалкой должности поселкового альгвасила. Вы во всем виноваты, Барготта. После Мейгили я распробовал вкус чужой боли. Вкус и пользу. Имейте в виду, станете отмалчиваться, позавидуете мертвецам. Я не профессиональный экзекутор. Но уж извините, чем богаты, тем и рады. Он не сумел сдержать ухмылки предвкушения, мелькнувшие под бурыми от крови усами. Да, собственно, и не собирался ее сдерживать. Ну-с, начнем сначала. Бывший агент установил на столе, строго напротив Тартальи, портативную камеру на миниатюрном штативе треноги. Включил запись. На боку камеры зарделся красный огонек. В сфере визора возник пленник, зафиксированный в кресле, часть стены и дверь кабинета. Альгвасил удовлетворенно крякнул. Сев за стол, он с энтузиазмом потер руки. Крошка запекшейся крови посыпалась с пальцев на пол. «Лючано Барготта, ваша личность мною идентифицирована. Формальности мы опустим. Перейдем к делу». Безумная радость распирала усатого. Глаза его лихорадочно блестели. «Когда, где и при каких обстоятельствах вы впервые познакомились с членами террористической группировки Бижана Трубача?» «Когда они меня похитили», — хотел честно ответить Лючано. «На Терафиме, чуть больше суток назад. Если, конечно, это называется знакомством». Он не успел произнести и слова. В недрах здания администрации что-то глухо ухнуло, пол под ногами вздрогнул, мгновением позже донесся отдаленный металлический лязг. «Землетрясение!» Вместо ответа поинтересовался Лючано. Ему вдруг стало весело. Наверное, заразился от улыбчивого маньяка. Альгвасил не ответил. Он замер, прислушиваясь. Лицо усача окаменело маской театра Сюдзей. Маэстро Карл восхищался такой маской. «Чиновник. Недоверчивое ожидание». Секунды ползли ядовитыми кимчукскими скалопендрами. Лючано помнил по опыту Мейгили. Твари никогда никуда не спешили. Все, даже прожорливые птицы Додо, старались держаться от них подальше. Он затаил дыхание. «Отмочить шуточку? Это мой пульчинелло в жестянке летит». А вдруг это и впрямь пульчинелло? Когда у нас завтрак по терафимскому времени? Захотелось овощу кушенькать. Послал он мудрую Шамарк в черную дыру, сконденсировался в малом теле на Тамире и бегом к кормильцу-поильцу, прямиком в здание администрации. Кажется, шаги. Далеко. Под землей? Усатый вышел из транса. С неожиданным проворством, удивительным в громоздком теле, он извлек из шаровар коробочку уникома, активировав эмиттер голосферы. Уником явно был заранее настроен на служебную частоту. Альгвасил без промедления начал вызывать подчиненных. «Халк, Олаф, Ульрих, ответьте! Что у вас происходит? Халк, Олаф!» Никто не отзывался. Бывший агент ткнул в уником грязным пальцем, отключив связь. Сунул приборчик в карман, быстро выдвинул ящик стола. Пару секунд рассматривал его содержимое, невидимое пленнику. Затем достал тяжелый армейский лучевик-пульсар, масляно блеснувший в свете лампы. Такой же, как у легата Тумидуса, но без подствольника. Отработанное движение, и в рукоять, клацнув, вошла дополнительная батарея. Поддержка режима сплошного огня. «Не радуйтесь, Барготта». Он проверил заряд пульсара. «Это вам не сонная Терафима. Места наши дикие. Оружие есть у каждого. Любой горняк, снайпер. Хищники кругом. Зазеваешься, сожрут. Приходится отстреливать. Опять же, холод. Далеко ваши друзья-вехтены не уйдут». «Они мне не друзья. Они меня похитили». «Ну да, конечно», — хмыкнул усатый, выбираясь из-за стола. «Счастливо оставаться, не скучайте. Я скоро вернусь, и мы продолжим». Камера по-прежнему работала. Визор хозяин кабинета тоже оставил включенным. Лючана, хотя и не мог повернуть головы, ясно видел, как вооруженный маньяк отпирает дверь у него за спиной, отправляясь на охоту. Что случилось позже, он сразу даже не сообразил. Дверь открылась, Аль-Гвасил шагнул наружу, и неведомая сила швырнула усача обратно в кабинет. Будто зимняя пурга тихонько кралась по коридору, прикинувшись сквознячком, чтобы вдруг явить свою мощь в полной мере. На миг спина Аль-Гвасила, стремительно надвигаясь, полностью заслонила обзор. Мелькнули полы кафтана, треснула ткань под мышками. Феска, вспугнутая пташкой, упорхнула к окну. Маньяк с грохотом рухнул рядом с креслом. Скосив глаз, Тарталья засек лучевик. Оружие, вращаясь, улетело в угол. В дверях возник громила-гитарист, прыгнув следом. Тамирские хищники, небось, обзавидовались бы смертной завистью, увидев такой прыжок. Вейхтен сцепился с бывшим агентом. Оба ворочались, пыхтели и катались по полу. На пару секунд они попадали в поле бокового зрения, затем возникали в сфере визора, пойманные объективом камеры, или оказывались в мертвой зоне. Тогда можно было лишь гадать по звукам борьбы, что происходит. Разорвав хватку усатого, гитарист дважды саданул противника кулаком в лицо. Брызнула кровь, пачкая йети. Сейчас Вейхтену было не до запретов своей расы. Барабанщику Гиву хватило одного удара, чтобы надолго уйти в глубокий нокаут. Аль-Гвасил же в ответ лишь взревел, щурясь багровым распухшим ртом. В пасти блестели осколки выбитых зубов. Он боднул Заля лбом в скулу, сбросил с себя и метнулся в угол кабинета. Похоже, наркотик блокировал не только чужое психическое воздействие. Боли маньяк тоже не чувствовал. Его пальцы сомкнулись на рукоятке пульсара. И на спину усачу, когда он уже поворачивался для выстрела, снова прыгнул неукротимый гитарист. Шея бывшего агента угодила в стальной замок. Правое предплечье между кадыком и подбородком. Тыльная сторона ладони под ухом, левое предплечье под затылком. Изогнутое крюком запястье тянется, в ходе в соприкосновение цепляет. Сплетенные руки, демонстрируемые под неестественным углом, заняли чуть ли не всю сферу визора. Не хватало лишь голоса диктора, ведущего передачу «Военная тайна». Обратите внимание на виток раковины, конструкцию захвата, характерную для южно-михрянских стилей рукопашного. Камера дала уменьшение, беря средний план. Лючано содрогнулся, видя, как хищно вздыбились под одеждой лопатки могучего йети. А потом Заль передернулся, словно от укуса москита, и сделал резкое странное движение. От хруста затошнило. Пальцы маньяка с неохотой разжались, выпуская пульсар. Медленно, словно никак не желая расставаться с жизнью, Аль-Гвасил обмяк грудой тряпья. В кабинет ввалились оскаленные, потные бежаны с Гивом, оба с мультирежимными полисразрядниками наперевес. У трубача рукав комбинезона был сожжен до плеча, но двигался бежан без помех. Должно быть, одежда пострадала больше, чем тело. Заль подобрал лучевик и устало поднялся на ноги. «Тебя-то чего?» — хмуро поинтересовался он, оценив положение Лючана. «Этот гад решил, что я ваш сообщник». Тарталья предпочел не вдаваться в подробности. «Гив, освободи его», — распорядился Бежан. «Я поищу ствою посерьезнее. Тут должны быть. Что это, система связи? Сожги ее, Заль, еще подымет тревогу». «В шкафу», — подал голос Лючана, пытаясь глазами указать барабанщику, где искать. «Там есть какая-то кнопка». Гив кивнул, распахнул створки и принялся исследовать недра шкафа. Трижды полыхнул пульсар. К счастью, в режиме ближнего боя. Из тумбы стола полетели искры. Голосфера визора погасла. По комнате расползлась вонь горелого пластика. Четвертым выстрелом гитарист спалил записывающую камеру. Бежан тем временем обыскал убитого и, завладев связкой разнокалиберных ключей, начал осматривать кабинет. Музыканты-террористы действовали слаженно и деловито. Создавалось впечатление, что они играют давно знакомую, выученную на зубок композицию. Даже от нервозности барабанщика не осталось и следа. В шкафу раздался знакомый щелчок. Тарталья ощутил себя свободным. «Спасибо, Гив!» Он принялся разминать запястье и топать, возвращая конечностям подвижность. Барабанщик осклабился в ответ. «Не за что, мол. Свои люди, сочтемся!» и присоединился к Бижану в поисках оружия. «Теперь тебя сочтут их сообщником, дружок», — обрадовал издалека Гишер. «Ну и пусть», — огрызнулся Тарталья. «Все лучше, чем общество взбесившегося маньяка. Слуга закона, понимаешь?» «Как вы узнали, где я?» «А мы и не знали», — обернулся через плечо барабанщик. «Там у выхода из здания два урода засели, снаружи. Дверь под прицелом держат. А на всех окнах первого этажа решетки. Их нашими разрядниками не срезать». «У местных плазменные карабины», — буркнул гитарист. Обнаружив в ящике стола парализатор Альгвасила, он с недоумением стал вертеть находку в руках. «На плазму голым пузом не попрешь. Решили через второй этаж попробовать. Я первый бегу, вижу, кто-то дверь открывает, а тут ты в кресле. Что это за пакость? Парализатор? Шокер?» «Нет, эту штуку он себе в нос вставлял. Инъектор». «Зачем?» «Мозги защищал. Думал, я телепат-мутант». Гитарист глянул на Лючана, как на психа. Однако бросил парализатор на стол, от греха подальше. Бок термодахи, которую Заль где-то позаимствовал, зиял дырой с обожженными краями. В прорехе виднелась наскоро наложенная повязка. «Вас в камеру заперли?» «Угу. А как вы выбрались?» «Мы ж хозяева огня», — с гордостью за свою расу заявил барабанщик. «Энергосистему замка накачали до отказа, она и сгорела. Дверь с петель, охрана гнилая, в 5 секунд легла». Что Гиф подразумевал под словом «легла», Лючана решил не уточнять. Вряд ли охрана легла сама, без помощи Вейхтенов. Ему ничуть не было жаль мерзавца-агента. Ишь, чего удумал, мирного невропаста к креслу приковывать. Но о судьбе охранников, как там их, Халк, Олаф и Ульдрих, знать не хотелось. «Есть!» Одна из стенных панелей оказалась фальшивой. Под ней обнаружился сейф. Нужный ключ Бижан подобрал быстро. Теперь Вейхтен извлекал из сейфа оружие и батареи к нему. Бывший агент, заодно бывший Альгвасил и вообще бывший, хранил в кабинете целый арсенал. 2 охотничьих плазменных карабина, 3 мощных парализатора, микролучевик «Жаворонок», предназначенный для скрытого ношения, и электромагнитный пускач с кассетой, снаряженной миньонами, шоковыми гранатами. Сквозь прозрачный корпус кассеты блестели серебристые ободки. То, что «серебро» — обозначение шоковых боеприпасов, знал любой, кто проглядел по визору с полдюжины современных боевиков. «Живем, братцы!» Разом повеселев, барабанщик лихо вогнал батарею в гнездо и бросил взгляд на индикатор заряда карабина. «Порядок!» Запасная батарея не замедлила исчезнуть в бездонном кармане тулупа, который он без зазрений совести позаимствовал у покойного маньяка. В другой карман отправился парализатор. Бижан и Заль, обнаружив в сейфе 2 портупеи с кобурами и поясными фиксаторами, уже застегнули их на себе и принялись обвешиваться оружием. «Зачем вам столько?» «Огневой мощи много не бывает», — наставительно поднял палец барабанщик. В левой руке он держал разрядник, прикидывая, куда бы его деть. По здравому размышлению выходило, что некуда. Портупеи Гиву не досталось. Тарталья шагнул к барабанщику и отобрал у него разрядник. «Я с вами». Прервав экипировку, Вейхтены как по команде уставились на диверсанта-любителя. С одобрением, с подозрением, с изумлением, совсем сразу. «Стрелять-то умеешь?» — осведомился наконец Бижан. «Целиться умею и на спуск нажимать», — честно признался невропаст. «А вот попаду ли?» Взяв с пола свою шубу, он начал одеваться. «Дай сюда». Поколебавшись, Лючана передал таранту трубачу. Тот щелкнул мелким рычажком и вернул оружие недавнему пленнику. «Я выставил направленный разряд средней мощности. Прицельная дальность — 100 метров, поражающая — 200. Не убьет, но 3 часа вырубит. Держись сзади, следи за тылом. Если что, ори и стреляй. Гляди, никого из нас не зацепи. Понял?» «Так точно, капитан». Если Лючана чего и боялся, так это самой малости. Внезапный восторг, охвативший душу, грозил без предупреждения перейти в истерику. «Шлем от Морса возьми, капрал». «Зачем?» «Выполнять». Надевать и подключать шлем, лежавший на краю стола, было некогда. Да и как следует целиться посредством камеры на удочке, он не представлял. Перехватив рыскающий по кабинету взгляд капрала, барабанщик молча бросил ему силовую сетку. Она крепилась на спину в качестве рюкзака. На цивилизованных планетах такие давным-давно вышли из употребления. А здесь, в глуши, да еще на Сечине, в патриархальной мальцовке, сохранились. Графские крепостные смешно звали сетку «Авоськой». Сунув в авоську шлем, Лючано активировал фиксацию, надел рюкзак поверх шубы и щелкнул застежками лямок. Гитарист тем временем перевел пульсар в режим сплошного огня, выставил минимальную мощность и принялся аккуратно резать решетку на окне. Капли расплавленного металла, застывая на лету, градом посыпались на подоконник. Полные темно-вишневого свечения, градины с дробным стуком катились во все стороны, быстро темнее, превращаясь в скучные матовые шарики. Заль вел лучом, с методичностью педанта рассекая граненые прутья и затейливо вензеля один за другим. Минут через пять луч обошел окно по периметру. Решетка начала опасно крениться внутрь комнаты, грозя обрушиться на гитариста. «Гиф, Барготта, придержите!» – скомандовал Бежан. Лючано с барабанщиком кинулись к окну. «Взяли!» Чугунная конструкция сделалась неподъемно тяжелой. Гитарист пережег последний уз, соединявший ее с металлической рамой. Лючано крякнул, присел на полусогнутых, но вес удержал. Вдвоем с Гивом они прислонили решетку к стене. Гитарист вернул лучевик в импульсный режим, повысил мощность и глянул на индикатор заряда. «Порядок, еще сотня выстрелов». Окно было допотопным, с антикварными механическими шпингалетами. Вехтины не сразу сообразили, как эта рухлядь открывается. Даром, что боевики. И Тарталье пришлось показать. Створки шли туго, окна давно не открывали. В конце концов, усилия музыкантов увенчались успехом. С душераздирающим скрипом и скрежетом окно распахнулось. В кабинет ворвался морозный ветер, швырнув в лица жгучие пригоршни снега. «Заль первый, я за ним. Барготта замыкающий. Не отставать!» «Есть не отставать!» Хотел молодцевато гаркнуть Лючано, но остальные промолчали, и он благоразумно последовал их примеру. Гитарист перемахнул через подоконник и исчез. Внизу ухнуло. «Второй этаж!» Оторопь сковала движение, сжало сердце в ледяной хватке. «Лихачи! Для них, небось, пустяки – дело привычное. А для меня?» Выждав пару секунд, трубач последовал за гитаристом. Барабанщик обернулся, с ободрением подмигнул и тоже сиганул за окно. Тарталья вздохнул, вскарабкался на подоконник и заглянул вниз. Там из сугроба выбирался Гиф. Заль с Бежаном, все в снегу и, не подумав отряхнуться, крались вдоль стены, держа оружие наготове. Сугроб – это хорошо, это радует. Тарталья сунул разрядник в карман шубы и присел на корточки. Придерживаясь за подоконник, осторожно свесил ноги. Все равно высоковато. Чувствуя, как тает решимость, он оттолкнулся руками и ногами и ушел в полет. Мягкий, но ощутимый толчок. Облако снежного пуха взлетает перед глазами, заставляя отчаянно моргать. Миг, и лицо утыкается в сугроб целиком. Снег липнет на кожу, набухает студеной влагой. «Жив, курилка?» «Оказывается, ничего страшного. Разве что пятки гудят после приземления. Хватит разлеживаться, капрал Барготта. Бегом за капитаном Бежаном. Держать тыл, смотреть в оба. Если что, орать и стрелять. Орать громко, стрелять метко». Пурга мела без особой злобы. Скорее для порядка. Вехтины не успели далеко уйти, Лючано спешил за ними, выше колена проваливаясь в рыхлый снег. Добросовестно выполняя приказ, он то и дело оглядывался. В ночи чудились несметные полчища врагов. Истрепанные нервы грозили лопнуть. Труднее всего было удержаться и не палить в каждую подозрительную тень. Он находился в десятке шагов от угла здания, когда Гиф, обернувшись, махнул рукой. «Ложись!» Тарталья послушно упал в снег, выставил перед собой разрядник, убедился, что ствол оружия не смотрит в спины Вехтинам, и завертел головой, ища цель. Впереди полыхнул пульсар. Дважды хлопнул плазменный карабин, чей-то крик, третий выстрел, тишина. «Идем, живее!» Не веря, что все кончилось, Лючано неловко поднялся. Отряхивая с шубы налипший снег, он заковылял вслед за Вехтинами. Напротив входа, метрах в 30, на белой перине темнели два пятна. Он хотел отвернуться, но что-то не позволило отвести глаза. В проталине, в облаке пара, ничком лежал человек. Талая вода вокруг мертвеца приобрела розовый оттенок. Крови было мало. Хоть заряд плазмы, хоть выстрел из лучевика прожигает ткани, а не разрывает их. «Хорошая шуба», — оценил гитарист. «Бери, капитан, холодрыга». Бежан, с ловкостью выдававший большой опыт, раздел покойника. Возле второго трупа возился барабанщик, обшаривая карманы. «Есть, ключи от вездехода. Отлично, грузимся и на космодром». Похожий на сугроб мобиль, на нем они прибыли сюда, стоял рядом. «Охранников шестеро», — напомнил Гив. «Четверо на поле, двое в терминале». «Справимся. Главное — застать их врасплох. Надеюсь, они еще не в курсе побега». «Я тоже на это надеюсь. Но рассчитывать надо на худшее. Действуем по обстановке. Наша цель — спасательный бот». «Есть, капитан». Бежан с гитаристом, которому барабанщик отдал ключи, втиснулись в кабину. Тарталья с Гивом разместились в заднем отделении. Барабанщик забросил в салон еще два плазменных карабина, трофеи, подобранные на поле боя, и захлопнул дверь. Хрипло взревел двигун, гитарист включил печку и тронул мобиль с места. Набирая скорость, вездеход покатил по колее, наполовину заметенной снегом. Белесый рассвет улиткой полз по небу. Видимость ничуть не улучшалась. На дворе светало, но снег продолжал валить. Всплыли из метели и сгинули бараки толкачей бромайнов. Как там дети? Юлия? По крайней мере, Лючана не боялся, что их станут обвинять и допрашивать с пристрастием. Вряд ли в поселке сыщется еще один маньяк, вроде покойного Альгвасила. Главное, думать о чем угодно, кроме трупов на талом снегу. Да, их убил не ты, капрал Барготта. Ты убил Калабату. Образ мертвого психира успел потускнеть в памяти. А эти двое... «Не терзайся понапрасну, дружок», — дал совет Гишер. «Смотри вперед, и все». Дорога извивалась змеей. Мелькали дома, деревья, шахтные конструкции. По пути встретились несколько человек. Никто не сделал попытки задержать беглецов. Вскоре поселок остался позади. «Всем приготовиться. Идем через терминал. Оружие спрятать под одеждой, стрелять только в случае необходимости. Пробуем захватить бот без лишнего шума». Сквозь круговерть снега проступил бетонный куб терминала. Барабанщик протянул Тарталье один из плазменных карабинов. В ответ Лючана отрицательно мотнул головой и сунул разрядник поглубже в карман шубы. Гив не стал спорить. Он расстегнул тулуп и примерился, удастся ли ему спрятать карабин. Тулуп был ему великоват, длины вполне хватило. Вездеход остановился, барабанщик выпрыгнул наружу, согнутым локтем придерживая оружие под одеждой. Лючана выбрался следом. Подняв воротники, укрывая лица от ветра, беглецы поспешили ко входу в терминал. Капрал опять шел последним. Пару раз он оглянулся, но никого не заметил. Двери из прозрачного бронепластика открыться автоматически не пожелали. Ну да, тут же водятся хищники. Впрочем, когда Бежан потянул правую створку на себя, та легко поддалась. Фух. Тепло, свет, цивилизация. Вторые двери. У регистрационной стойки маячил служащий в форме. Ладонь сжала в кармане рукоятку тарантула. Однако Бежан, и не думая доставать оружие, направился прямиком к служащему. «Спасбот к взлету готов?» – начальственным тоном осведомился трубач. «Спасбот?» – с изумлением воззрился на гостей служащий, моргая сонными глазками. Фуражка вахтера сползла ближе к затылку. «Спасбот к взлету готов круглосуточно, согласно инструкции. Дежурный на борту, а в чем дело?» «На нашем корабле остались крайне важные записи. Надо смотаться на орбиту и забрать их. С администрацией мы договорились, не беспокойтесь. Предупредите дежурного в боте, что мы сейчас подойдем». «Я должен лично связаться с администрацией». «Никаких проблем. Только, пожалуйста, сначала свяжитесь со спасботом, чтобы мы зря не теряли время, хорошо?» «Ладно». Вахтер активировал голосферу коммутатора, назвав голосовой код. Через пару секунд в сфере возникла недовольная конопатая физиономия. «Чё ты звонишь? К тебе гости, Фил. Говорят, на орбиту им надо». «А в задницу им не надо?» Конопатый не пришел от известия в восторг. «В задницу успеется. Даю запрос на подтверждение, а ты...» Конопатый витиевато, с душой выругался и отключился, не дослушав. «Мы вам очень признательны». Бежан одарил вахтера широкой улыбкой и выстрелил в него из парализатора. Тот рухнул, как подкошенный. «Вперед!» «Стоять! Руки за голову!» Испугаться Тарталья не успел. Он не испугался даже тогда, когда в спину ударила жаркая волна, швырнув его на пол. «В меня стреляли!» Мысль о выстреле не отягощалась лишними эмоциями. Должно быть, он исчерпал лимит волнения. «Ну, стреляли, ну, попали. сгустком плазмы, тепловым лучом или энергетическим разрядом. Мертвый или живой, Лючано Барготта лежит на полу лицом вниз. В спине горячо, но в меру. Где-то поблизости трещат разрядники. Часто хлопает плазменный карабин. Кто-то отчаянно орет. Тревога, тревога, Хэм вызывая подкрепление. «Живой?» Рядом плюхнулся Гив. «Вроде бы». «С почином», — осклабился барабанщик. «Тебя шлем от Морса спас. Аккурат в него угодило. Не зря капитан велел тебе шлем прихватить. Как чувствовал?» «Уходим». Укрывшись за стойкой, Заль методично садил из разрядника в дальний угол зала ожидания, не давая противнику высунуться из-за багажного транспортера. Батарею в пульсаре гитарист берег. «Я прикрою!» — крикнул он. Беглецы кинулись прочь. По эскалатору им навстречу спешил человек в знакомом кафтане с восьмилучевой звездой на груди. Блюститель порядка вскинул оружие, но опоздал. Бежан просто снес его с ног, упав сверху, ударил локтем под ухо, раз, другой, и вскочил, оставив несчастного лежать в конце эскалатора. За спиной громыхнул топот. Помня, что он должен обеспечивать тыл, Лючано обернулся, выискивая цель стволом. Но это был догнавший их гитарист. Вместе они вылетели из терминала на взлетное поле. Снег прекратился, ветер стих. До Кургузова спасбота оставалось 400 метров. «Бегом!» Расчищенную дорожку успела засыпать, но все равно лучше было бежать по ней, чем утопать в окрестных сугробах. Сердце колотилось о ребра, воздух со свистом вырывался из легких. Лючано вспотел, несмотря на зиму, царящую вокруг. Или это на Тамире лето такое? А какая разница? Бежать, не отставать. Недавно он удирал от разъяренных аборигенов на чужой планете, куда помпелианцы явились собирать ботву. Сейчас все иначе. Он свободен, вооружен. Рядом боевые товарищи. «Товарищи?» — поперхнулся вдалеке маэстро Карл. Тарталья послал маэстро в черную дыру и прибавил ходу. Впереди начали стрелять. Заль отвечал с пульсара, больше не экономя боекомплект. Снег от выстрелов лучевика вскипал, обращаясь в пар. Поскользнувшись, Лючано грохнулся навзничь, больно отбив плечо и локоть. Ворочаясь, он увидел. Через сугробы, пригибаясь, к ним спешат двое. «Сзади!» Тарантул с треском разразился синеватой вспышкой. Разряд попал в цель, один из тамирцев споткнулся и осел в сугроб. А Лючано, не помня себя, все сжал и сжал на спуск, всадив в жертву как минимум еще два разряда. Захлопали карабины, второй тамирец покатился в сторону. «Молодец!» – похвалил гитарист. «Снайпер!» Возгордиться Лючано не успел. Рявкнул Бежан, помянув хромых черепах, и пришлось снова бежать, оскальзываясь, падая, стреляя. В безумстве забега выпало из памяти, куда они несутся и зачем. Тарталья даже удивился, обнаружив в 10 шагах от себя громаду спасбота со спущенным трапом. По трапу шел Конопатый. Он шумно недоумевал по поводу безобразия, творящегося на космодроме. Конопатого не успели предупредить, или он был просто туп от природы. «Пошел вон!» – заорал на него Лючано, паля из разрядника в воздух. Это возымело действие. Конопатый спрыгнул с трапа, перемахнул через ограду и был таков. Трап. Ступеньки. Дальше счастливого капрала волокли за шиворот.